Глава 23. Нектар Дхармы. Обычно Будда вставал рано и сидел, медитируя, а потом совершал медитацию во время ходьбы по лесу. Однажды утром он увидел красивого, элегантно одетого мужчину в возрасте 30 лет, скрытого в утренней дымке. Будда присел на большой камень. Человек достаточно приблизился, все еще не замечая Будду. И стало слышно его бормотание. Отвратительно, ужасно. Будда проговорил. Здесь нет ничего отвратительного и нет ничего ужасного. Мужчина остановился, как вкопанный. Голос Будды был ясным и звонким. Мужчина поднял глаза и увидел сидящего Будду, спокойного и безмятежного. Молодой человек снял сандалии и низко поклонился Будде. Потом он сел на ближайший камень. Будда спросил его. «Что вам кажется таким отвратительным и ужасным?» Молодой человек представился как Яса, сын одного из наиболее зажиточных и почтенных торговцев в Варанаси. Яса всегда жил в роскоши. Родители удовлетворяли любое его желание, предоставляли ему любые удовольствия. Красивые драгоценности, деньги, поместья, слуг, вино, пиры и другие развлечения. Но Яса, разумный и чувственный молодой человек, начал ощущать, что задыхается от такой жизни. Подобно человеку, запертому в комнате без окон, он жаждал свежего воздуха, простой, здоровой жизни. Предыдущей ночью Яса с несколькими друзьями собрались очередной раз попировать, выпить, послушать музыку и развлечься в обществе молодых красивых девушек. Посреди ночи Яса проснулся, посмотрел на своих друзей, на девушек, развалившихся во сне. В тот момент он понял, что не может больше продолжать такую жизнь. Он накинул плащ, надел сандалии и вышел через ворота, даже не представляя себе, куда он направляется. Безо всякой цели он бродил всю ночь, пока, наконец, не забрел в оленей парк Исипатаны. И вот уже всходило солнце, и он сидел перед Буддой. Будда посоветовал ему. «Яса, эта жизнь наполнена страданиями, но она также полна и многими чудесами. Увлечение чувственными наслаждениями вредит и телу, и разуму. Если ты ведешь простую и здоровую жизнь, не потакая желаниям, можно испытать многие чудеса этого мира. Яса, посмотри вокруг себя. Ты видишь деревья, стоящие в утреннем тумане? Разве они не прекрасны? Луна, звезды, реки, горы, солнечные лучи, пение птиц и журчание бьющих ключей. Все это проявление Вселенной, которое может дать нам бесконечное счастье. Такое счастье насыщает тело и ум. Закрой глаза, вздохни и выдохни несколько раз. Теперь открой их. Что ты видишь? Деревья, туман, небо, солнечные лучи. Сами твои глаза – это чудо. Ты начал презирать свое тело и разум, потому что не прикасался к подобным чудесам. Некоторые люди настолько презирают свой разум и тело, что совершают самоубийство. Они видят в жизни только страдания. Но страдание не является причиной и истинной природы Вселенной. Страдание – это результат нашего образа жизни, нашего ошибочного понимания жизни. Слова Будды коснулись души Ясы, как свежие капли прохладной росы, успокаивая его иссушенное сердце. Переполненный радостью, он простерся перед Буддой и попросил принять его в ученики. Будда помог ему подняться и сказал. Монах живет простой и смиренной жизнью. У него нет денег. Он спит в тростниковой хижине или под деревьями. Он ест только то, что собирает подаянием, и только один раз в день. Сможешь ли ты жить такой жизнью? Да, учитель. Я буду счастлив так жить. Будда продолжал. Монах посвящает свою жизнь достижение освобождения, чтобы помочь себе и другим. Он направляет свои усилия на освобождение всего живого от страдания. Можешь ли ты дать клятву следовать этому пути? Да, учитель, я клянусь следовать этому пути. Тогда я принимаю тебя в ученики. Ученики моей общины называются бхикшу, собирающие подаяние. Каждый день ты будешь собирать подаяние для пропитания, развивать в себе смирение и общаться с другими, чтобы объяснять им путь. В это время подошли пятеро друзей Будды и его первые ученики. Яси встал и с уважением поприветствовал каждого. Будда представил их Яси и обратился к Кандане. «Кандана, Яса хочет стать бхикшу. Я принял его. Покажи ему, пожалуйста, как одевать платье монаха, носить чашу для сбора подаяний, следить за дыханием и совершать медитации, сидя и во время ходьбы». Яса поклонился Будде и последовал за Канданой, который повел его в свою хижину, где обрил голову Ясы и дал объяснение, согласно пожеланию Будды. У Канданы имелось лишнее одеяние монаха и чаша для сбора подаяний, которые он никогда не использовал. Он дал их Ясе. После полудня появился отец Ясы, разыскивающий его. В течение всего утра все домашние неустанно искали Ясу по приказу отца. Один из слуг дошел по следам Ясы до летнего парка и там нашел золоченые сандалии Ясы, забытые на небольшом камне. Расспросив, он узнал, что его молодой хозяин остался в парке с несколькими монахами. Он поспешно вернулся сообщить об этом отцу Ясы. Отец Ясы нашел Будду, безмятежно сидящего на камне. Он сложил ладони и вежливо спросил: «Почтенный монах, не видели ли вы моего сына Ясу?» Будда указал на ближайший камень, пригласив отца Ясы садиться. Он ответил: «Яса находится в хижине и скоро выйдет». Отец Ясы узнал о том, что произошло сегодня утром. Будда помог ему понять сокровенные мысли и надежды Ясы. «Яса – яркий и чувствительный молодой человек. Он нашел путь освобождения для своего сердца. У него теперь есть вера, мир и радость. Не беспокойтесь и будьте рады за него», – сказал Будда. Будда также рассказал отцу Ясы о пути, который позволяет уменьшить страдания и беспокойство и сотворить мир и радость для себя и всех окружающих. Торговец чувствовал, что с каждым словом Будда его наполняет ясный свет. Он встал, сложил ладони и попросил принять его в светские последователи. Будда помолчал некоторое время и сказал: «Мои ученики стараются жить просто и осознанно, избегать убийств, остерегаться супружеских измен, говорить правдиво, не принимать алкоголь и других возбуждающих средств, которые затуманивают разум. Господин, если вы чувствуете, что можете следовать этому пути, я приму вас в светские ученики». Отец Яса преклонил колени перед Буддой и соединил ладони. «Позвольте мне искать прибежище в вашем учении. Покажите мне, пожалуйста, путь в этой жизни. Я обещаю верить в ваше учение до конца моих дней». Будда помог торговцу встать на ноги. К ним присоединился Яса. Он был одет в платье бхикшу, и голова его была уже обрита. Новый бхикшу улыбался с редкой радостью. Он соединил ладони в форме бутона лотоса и поклонился отцу. Казалось, Яса излучает свет. Отец никогда не видел его таким радостным. Отец Яса поклонился сыну и сказал: «Твоя мать очень беспокоится о тебе». Яса ответил: «Я приду к ней, чтобы развеять ее тревоги. Но я поклялся следовать за Буддой и служить ради спасения всех живых существ». Отец Яса повернулся к Будде: «Пожалуйста, учитель, позвольте мне пригласить вас и ваших бхикшу пообедать завтра в моем доме. Для нас будет большая честь, если вы придете учить нас пути пробуждения». Будда повернулся и посмотрел на Ясу. Глаза нового бхикшу засияли. Будда кивнул в согласии. На следующий день Будда и его 6 бхикшу обедали в доме родителей Ясы. Мать Ясы прислуживала им, пока бхикшу ели в молчании. Никто не говорил, даже слуги. Когда обед закончился и чаши были вымыты, родители Ясы поклонились Будде и сели на низкие сиденья, поставленные перед ним. Будда рассказал им о 5 заповедях, составляющих основу практики для светских последователей. Первая заповедь – не убивать. Все живые существа боятся смерти. Если мы действительно следуем пути понимания и любви, мы должны соблюдать эту заповедь. Мы должны защищать не только человеческие жизни, но и жизни животных. Соблюдение этой заповеди способствует состраданию и мудрости. Вторая заповедь – не воровать. Мы не имеем права ни присваивать собственность других, ни добиваться богатства, используя труд других. Мы должны помогать другим, чтобы они сами могли содержать себя. Третья заповедь – не прелюбодействовать, не нарушать права и обязательства других, всегда верить своему супругу. Четвертая заповедь – не лгать. Не произносите слова, которые искажают правду или служат раздором и ненависти. Не распространяйте новости, в истинности которых вы не уверены. Пятая заповедь – не употреблять алкоголь или других возбуждающих средств. Следуя этим заповедям, вы избежите страдания. Вы сможете найти радость и мир и поделиться ими со своей семьей и друзьями. Слушая Будду, мать Ясы почувствовала, будто ворота счастья раскрылись в ее сердце. Она с радостью узнала, что ее муж уже принят в светские последователи Будды. Она преклонила колени перед Буддой и сложила ладони. Она также была принята светской последовательницей. Будда и шесть бхикшу вернулись в Асипатану.